Глава 65. Амир. Машина плавно выезжает с парковки, минуя пешеходный переход, и останавливается на светофоре. Летняя Москва определенно нравится мне гораздо больше грязной весенней. «Куда сейчас, Амир Рашидович?» — интересуется Шамиль. «Я могу показать тебе свою квартиру», — тараторит Злата. Тут же краснеет так, будто сказала что-то непристойное. Хмурится, не дождавшись моей реакции, и добавляет. «Вернее, твою квартиру, прости. Она и твоя тоже. Паспорт посмотри. Ты в ней теперь прописана». «Да ладно!» — взвизгивает Злата и снова достает из рюкзака свой новенький документ гражданки России. «А, я теперь москвичка, получается? Амир, спасибо! Мне так легче здесь будет!» «Я знаю». Она сегодня искренне радуется, так что даже ее взгляд излучает теплый свет. Обычно только губами улыбается, а сегодня еще и глазами. Видно, действительно так сильно хотела поступить в свой захудалый вуз. У нас в МГУ его и за образование-то не считали. «Обалдеть!» — рассматривает черную печать с адресом. Отворачиваюсь к окну. Не сдерживаюсь. Улыбаюсь. Настроение. Я не волшебник, я только учусь, ей-богу. Сколько раз покупал подарки женщинам. Сумки брендовые, шмотки, туфли. Рената даже машину выпрашивала. Но никто так открыто и трогательно не благодарил, как Злата, за свое новое имя. Козлова Зина из Пинкова стёрта с лица земли. Так правильно. Теперь у нас Козлова Злата. Москвичка и студентка первого курса. Красивая, беззаботная девушка. С этим именем ей будет проще находить новых друзей и легче перестать вспоминать родных. Она справится, потому что сильная и чистая, как закаленное стекло. Другую я бы не вытащил, как Эльдара. Не смог бы. «У меня не прибрано», — вздыхает она. «Ко мне гости не ходят, поэтому я только поддерживаю чистоту. Генеральную уборку давно не делала». «Посмотрим, посмотрим». Серьезно вздыхаю. В раскосых глазах загорается недобрый огонек. «Ты специально, да?» — догадывается она. «Дразнишь меня?» — усмехаюсь. «Квартиру я купил для нее еще в апреле, после того, что случилось». Сначала хотел подарить, но потом понял, что недвижимость в столь юном возрасте только навредит и привлечет непорядочных людей. Пусть я пока буду собственником, так спокойнее. «Почему друзья к тебе не ходят?» «Какие?» «Хотя бы те, с которыми я тебя сегодня встретил». «Это были Вероника с Русланом, я их не приглашала. Зачем?» «Я думал, студенты любят. Как это у вас называется? Вписки?» «Боже, откуда ты знаешь это слово?» — округляет она глаза. Громкое оповещение о входящем сообщении прерывает наш диалог. Достав телефон из кармана, несколько раз читаю. «Жду тебя у Артура, сынок. Надеюсь, ты будешь один. Не позорь меня». Перевожу взгляд с экрана на зеркало, где уже вижу виноватые глаза. «Простите, Амир Рашидович. Дяде Рашиду сложно отказать». «Понимаю». Коротко киваю, стараясь оставаться невозмутимым. «Поезжай к Артуру, Шамиль. Еще минус один человек, которому я доверял самое дорогое. Поиски нового водителя займут какое-то время. Придется просить служебную машину у брата, чтобы Злата беспрепятственно передвигалась по городу». «Что случилось?» Она обеспокоенно интересуется. «Съездим в одно место». «У тебя встреча?» «Да». «С кем?» «Это мой отец». По прекрасному, практически нетронутому косметикой лицу проносится заметная тень. Отвернувшись к окну, Злата молча провожает взглядами автомобили, которые мы обгоняем по левой полосе. Я же, забыв о Шамиле, зависаю на кончиках рассыпанных по спине волос, касающихся обнаженной кожи на узкой пояснице. Это на какое-то время завораживает. Тяжело вздохнув, отвожу взгляд от греха подальше и пытаюсь восстановить дыхание. Конечно, я хочу ее. Она сразу мне понравилась. Еще на первом вечере, на который притащил ее Рубен, у нее были смешные трусы с кошками. Это удивило. Тогда промелькнула мысль увести ее с собой, но в номере была Рената. Да и идея эта была такая смутная, что я практически сразу ее отбросил. Сейчас я хочу обладать этой девушкой по-другому. К чистому мужскому вожделению добавилось собственничество. Мы вроде как на новом уровне общения. Я играю в волшебника, она в послушную девочку. Чтобы стать любовниками, потребуются усилия с обеих сторон. Злате будет неловко, но я сделаю так, что и это пройдет. Это будет совершенно другой секс. Даже я это понимаю. Как и то, что, наверное, для нее лучше быть с кем-то другим. Помоложе, посвободнее и повеселее. Пойдем. Киваю, когда вижу дверь ресторана, в котором любит обедать отец во время посещения столицы. «Ты уверен?» — дрожит Злата. «Может, я тебя здесь подожду?» «Не стоит. Шамиль, открой багажник, будь добр». Посматривает виновато, но тянется к кнопке на панели. Выйдя на улицу, забираю пиджак и небольшую сумку и подхожу к водительскому окну. Постучавшись, жму парню руку. Хороший он, сотрудник. Исполнительный. Но, увы, слишком безотказный. «Амир Рашидович, отвезешь машину на парковку и можешь быть свободен. Расчет на карту. Амир Рашидович, будь здоров, Шамиль». Киваю. «И маму береги». Не давать людям второй шанс — до сих пор мое главное правило. И ситуацию со Златой я вовсе не воспринял как жизненный урок. Злата — мое единственное исключение. В тусклом длинном коридоре поворачиваюсь и быстро говорю. Подождешь меня за столиком у входа? Хорошо. Что бы ни случилось, и что бы ты ни услышала, Злата, сиди на месте. Поняла меня? Поняла. Закатывает глаза. Я же не дурочка, Амир. Не выдержав, склоняюсь, чтобы поцеловать приоткрытые губы. Срываюсь в водоворот без ее согласия. Снова ошибаюсь, но хочется сделать так, чтобы ей было о чем подумать, пока я разговариваю с отцом. Отстранившись, глажу ладонями мягкие волосы. Смотрю, смотрю, смотрю. Скучал. Только сегодня осознал масштаб всей катастрофы. Сильно скучал. Сильнее, чем предполагал. Через пару часов снова ее не увижу. В этих пространственно-временных задачках пока нет ответов и нет решения. Наверное, они сейчас и не нужны. Отец, добрый день. Здороваюсь, садясь напротив. Быстро пробегаюсь по полупустому залу взглядом и останавливаю его на родном лице. «А, Амир, ты не один», — хмурится он, замечая Злату. Не кивает ей, брезгливо морщится. «Зачем привел эту женщину? Здесь приличное заведение», — вытирает рот белоснежной салфеткой. «Когда это оно стало приличным?» Парирую. Отец качает головой. «Ты меня расстраиваешь, сын. И мать тоже расстраиваешь. Она молится за тебя днями и ночами. Не стоит так утруждаться. Мою душу уже не спасти». Река, забывшая свой исток, высыхает. «Мне кажется, ты не понимаешь, что делаешь, продолжая встречи с ней». «Да, блять. С пониманием у меня как раз все прекрасно. Злюсь. Я ежедневно прохожу предполетный медосмотр, не переживай. Ты дерзишь мне, как и ты мне». Придвигаюсь к центру стола, нависая над ним. Отец сжимает старческие ладони в кулаки. Я усмехаюсь. Не думает ведь он, что я буду с ним драться или позволю отвесить себе пару оплеух. «Я хочу, чтобы ты сейчас же выгнал ее отсюда!» — повышает голос. «И больше никогда не виделся. Если это все, о чем ты хотел сказать, я могу уйти вместе со Златой». «Только не говори, что у тебя это серьезно. Быть такого не может». «Это серьезно». Развожу руками. Мне нечем тебя порадовать. Уверен, когда вы познакомитесь, ты изменишь свое мнение. Такого чистого и доброго человека еще поискать. Вздор и бред! Я никогда не принял бы русскую, а уша... Выбирай выражение. Сжимаю дряблое предплечье, поднявшись с места. Если ты сейчас уйдешь, я откажусь от тебя. Замерев на секунду, прикрываю глаза. Мать, отец. Это те люди, которые освещают жизненный путь. А что если без них? Не видеть, как мать стареет. Повернувшись к выходу, замечаю, как Злата, ничего не подозревая, машет мне рукой. Красивая, юная, сильная, говорю ведь. Она приняла такое же решение, практически не задумываясь. Всех из своей жизни вышвырнула, включая меня. Хорошо. Отчетливо киваю. Я тебя услышал. Пока иду по проходу, в мою спину летят проклятия. Ты мне больше не сын! И Злата с этого момента перестает улыбаться. «У меня теперь один ребенок, Расул!» — не унимается отец. «Ты и ему жизнь испортил», — оборачиваюсь. «Испортил? Твой брат только что занял должность в администрации главы республики. Он женат на приличной девушке, скоро у него появятся дети!» Я говорил с ним, усмехаюсь. «Когда-нибудь Расул сбрыкнет так, что вам всем мало не покажется. Уходи!» — кивает отец на дверь. «Мой старший сын сегодня умер. Я больше тебя не знаю». Подхватив сумку и пиджак, подаю Злате руку. Она, утерев слезы, вкладывает в нее влажную ладонь и сжимает мои пальцы. Поддерживает. Сидела тихо. Послушалась. Я через силу улыбаюсь. Ресторан покидаю, ничего не чувствуя. Осознание придет позже, а пока будто обезболы впрыснули. «Амир, и как теперь?» — всхлипывает Злата. «Все в порядке, не плачь». Первое желание — отстраниться. Найти нору поглубже и... не знаю. Поорать. Не реветь же. Стискивая зубы, обнимаю прижимающуюся ко мне Злату. Зарываюсь в мягкие волосы, дышу. Похуй. Живой, живой. Кажется, что все кончено. Но ведь наверняка это только начало.